Ей даже в голову не приходило, что такое может быть. Но Бен успокаивающе покачал головой. «Нет, не он, а твоя тетя. Таково было желание твоей матери. Но только до тех пор, пока тебе не исполнится 21». «Слава Богу!» — улыбнулась Эдвина. «Осталось недолго ждать. Всего только 3 недели». Бен улыбнулся в ответ. «Она чудесная девушка с сильным характером и отлично со всем справится. Как жаль, что такие испытания выпали на ее долю. Мне придется продать газету?» — взволнованно спросила Эдвина. «Может, когда-нибудь ты и захочешь. Но сейчас там работают отличные ребята, и она будет приносить доход. Но если Филипп не возьмет на себя заботу о ней через несколько лет, возможно, придется продавать. Или, может, ты хочешь попробовать?» Они оба улыбнулись. «Нет уж, у нее и без газеты достаточно дел. Мы можем поговорить обо всем на будущей неделе, Бен. Но я уже и сейчас могу сказать главное. Я никуда не поеду и ничего не продам. Я хочу все сохранить, как есть. Для детей. Но это большая ответственность». «Возможно». Она помрачнела. «Но пусть все так и останется. Я хочу, чтобы все было как при маме с папой». Бен с восхищением смотрел на Эдвину. Но он все же немного сомневался, как-то она справится. Поднять 5 детей. Нелегкая задача для 20-летней девушки. Однако он знал, что Эдвину наследовала отцовский ум и материнское доброе сердце, и мужество, и она всего добьется, чего захочет. Наверное, она права, и не стоит ей мешать. Эдвина со вздохом закрыла за Беном дверь и огляделась. Дом как будто одичал. Не было цветов в вазах, привычных запахов и звуков. Да, работы ей предстоит много, а для начала надо проведать детей. Она слышала, как они играли в кухне с миссис Барнс, а Филипп с Джорджем на 2-м этаже яростно спорили, чью ракетку сломал Джордж. В комнате Алексис Эдвина никого не нашла, и нетрудно догадаться, почему. Она прошла через свою комнату и медленно поднялась в залитую солнцем родительскую спальню. Там было жарко и душно, будто комнату не проветривали целый месяц. Но зато солнечно. Из окна открывался красивый вид на залив. «Алексис?» — тихо позвала Эдвина. Она была уверена, что сестренка где-то здесь. «Дорогая, где ты? Спускайся вниз. Мы соскучились по тебе». Эдвина, закусив губу, прошла в мамину гардеробную. На туалетном столике в ряд стояли флаконы с духами, баночки с кремами. На полках аккуратно были разложены шляпки и туфли, которые она никогда больше не наденет. Эдвина сквозь слезы пыталась высмотреть Алексис. — Лекси, иди сюда, малышка, иди! Но в комнате, пропитанной запахом маминых любимых духов, стояла тишина. «Алекс!» Ее голос замер. Она увидела Алексис, которая со своей любимой куклой сидела в шкафу и тихо плакала. Она держала из-за мамины платья, вдыхая их запах, и не хотела вылезать. Эдвина медленно подошла к Алексис, опустилась на корточки и поцеловала ее. «Я люблю тебя, моя маленькая. Я так тебя люблю. Может быть, по-другому, чем она, но очень-очень, поверь мне». Эдвина с трудом подбирала слова, не зная, как утешить сестренку. «Я хочу к маме», — плача повторяла малышка. «И я тоже», — заплакала вместе с ней Эдвина. «Но ее больше нет. Она погибла. А я здесь. Я обещаю, что никогда не покину тебя». Она тоже обещала, а вот ее нет. Но она не хотела, она ничего не могла сделать.